А еще я приказал нанести на табличку все те звезды и их взаимное расположение, которое сообщил нам Бог. И вот расписание дней и месяцев, в которые счет сменяется тьмой, и солнце греет то жарче, то слабее. На оборотной стороне диска был высечен календарь, удивительно совпадающий с современным. 12 месяцев в виде пальмы с 12 ветвями. Так обозначался год и у древних египтян. На каждой ветви число листьев по числу дней. Всего листьев 380. Следует ли предположить, что племя прибыло из Египта? Я стал перебирать бруски в надежде отыскать таблички, о которых упоминал жрец, и обнаружил, что многие из брусков являются табличками с записями, и в который раз поблагодарил бурю, надежно уложившую этот галеон с награбленными сокровищами на дно морское. Какое счастье, что они не попали в руки испанских владык и ювелиров! Я читал: «И вынырнул из моря бог Амангуапа. Был он похож на змею, но с человеческой головой и плавниками, как у дельфинов. С правой стороны, от самой головы, у него начинались большие чешуйки, по 12 в ряду, а рядов было 48. С левой стороны виднелись такие же чешуйки, 7 рядов, и чешуйки поменьше, 50 рядов. Первых было, как и на правой стороне, по 12 в ряду, а вторых — по 22, а в 4 рядах — по 8. У него было 4 глаза, 2 спереди, 2 сзади, и спускали они свет. И стал бог Амангуапа говорить с нами на нашем языке. И сказал Бог: «Выделите мне 10 юношей, я научу их, а они всех вас, выращивать плоды, и вы не будете голодать. Научу строить большие дома, чтобы вы не мерзли в непогоду, дома, стоящие неподвижно, и дома для передвижения. Я научу их, а они вас, многому необходимому для жизни, научу я их, а не вас». Выделили мы 10 наших лучших юношей, и Бог стал учить их здесь же, на берегу. И учил Он их до наступления темноты, а потом нырнул в море. На второй день с рассветом Он появился снова и позвал учеников к себе. И опять учил их, а с наступлением темноты стал светиться, и свет распространял вокруг себя. Но юноши устали и хотели спать, и Бог прекратил учение и нырнул в море. На третий и четвертый дни Он появлялся снова и снова учил их. Но юноши стали спорить между собой, кто из них сильнее, и никто не хотел уступать. Боролись они между собой сначала без крови, а потом один, поверженный, вскочил, схватил нож и заколол победителя. Но третий метнул копье и пронзил его. Так перебили они друг друга. И остался лишь один, самый сильный и ученый, благословенный Катопчукон. Но бог Амангуапа, узнав, что случилось в его отсутствие, загоревал и сказал: «Нет, вы не созрели еще для большого знания. Если дам его вам, перебьете друг друга и всех остальных людей». И еще сказал Бог, что оставляет нам сына своего любимейшего ученика Катопчукона, царем нашим, и чтобы мы во всем слушались и были покорны ему, как самому Богу, а иначе ждет народ наш тягчайшее наказание и гибель в муках. Затем нырнул Бог Амангуапа в море и больше не показывался. И стал править нами благословенный Катопчукон, и научил нас премудростям, и сделал наш народ могущественным, и мы перестали гибнуть от голода и холода, и размножались, и завоевали другие народы, и сделали их своими рабами. Итак, сначала прямая речь Бога.